Ты странный путешественник, если находишь лишь причины для недовольства в этом городе, единственном священном во всем мире. Однако сделай одолжение. Присядь и соблаговоли меня выслушать, потому что я вижу, ты не сведущ в том, о чем говоришь. Мы, сыновья Авраама, действительно страстные почитатели Святого Писания и пророчеств, и это нетрудно понять. У нас наилучшая из всех возможных религий и самая невероятная история. Подумай, мы единственная нация, поклоняющаяся лишь одному Богу, который не допускает поклонения другим богам, и лишь мы обладаем здесь, в Иерусалиме, единственным храмом, в котором чествуем нашего Бога по законам, которые Он сам нам продиктовал устами освободителя нашего народа. Он улыбнулся мне и предложил вина и пирожное, однако ничего не налил себе, и я заметил, что наши пирожные лежат на различных подносах. Проследив за моим взглядом, он еще раз улыбнулся. «Не забывай, что я иудей, и у меня есть свои предрассудки», — произнес он. «Однако я не разделяю с тобой кубок и не ем с одного подноса лишь из-за присутствия в доме слуг. Не думай, что это проявление высокомерия. Я образованный человек, и мне тысячу раз приходится нарушать предписания наших законов, соблюдая их лишь для видимости. Среди нас живут фарисеи, которые отравляют жизнь себе и другим, требуя фанатичного послушания закону. В этом и состоит наше противоречие. Во всех городах мира один и тот же закон объединяет всех сынов Израиля и не позволяет им смешиваться с другими. Если бы дело обстояло иначе, то после того, как они вынесли иго рабства египетского и вавилонского, они давно растворились бы среди других народов. Ну а я, будучи цивилизованным человеком и чувствуя себя греком в душе, не могу допустить, чтобы закон мешал развитию. В то же время, поверь мне, если бы потребовалось, я позволил бы растерзать себя на части ради нашего Бога и нашего храма. История со всей очевидностью показала, что мы – богоизбранный народ. Поняв это, трудно себе представить, что вопросы употребления пищи и напитков, необходимость мыть руки и посуду могут каким-то образом воздействовать на величие нашего Бога. Однако следует признать, что такие сложные обычаи и традиции, как обрезание, субботнее очищение и все остальное, что нелегко объяснить профану, служат объединению нашей нации в этой маленькой стране на перекрестке между Востоком и Западом, позволяя ей не смешиваться с остальными и быть готовой к тысячелетнему царствованию, которое наступит с приходом Мессии. Он бросил на меня беглый взгляд и поспешил добавить. Так говорили пророки. Однако ты не должен воспринимать эти слова буквально и думать, что мы вынашиваем мысль о покорении мира с помощью Мессии. Лишь простонародье, плебс, как говорите вы, Рим, темпераментом мы склонны к экзальтации, что постоянно вызывает появление среди нас различных мессий, испытывающих судьбу. Любой чудотворец способен привлечь на свою сторону несчастных людей. Для этого ему достаточно обладать уверенностью в своих силах. Однако можешь отбросить все сомнения. Мы сумеем распознать настоящего Мессию, если он когда-нибудь явится. В этом деле у нас есть большой опыт. Наш царь Маккавей распял 3000 фанатиков. Я никак не могу тебя понять. Ты испытываешь сострадание к человеку, выдававшему себя за Мессию. Пока он говорил, я продолжал лакомиться пирожными и вином, которое под конец ударило мне в голову. Сколько слов сказано, и с каким выражением ради дела, которое, по твоим же словам, ничего не стоит, — сказал я с улыбкой. Поверь мне, мессиям отведено лишь определенное время, — продолжал он. Вечен лишь наш Бог, и храм еще веками будет собирать всех иудеев. У нас есть все причины возблагодарить римлян за то, что благодаря нашей религии мы занимаем отдельное место среди всех прочих народов и за то, что они позволили нам самоуправление. Императоры Август и Тиберий проявили великодушие, прислушавшись к нашим сетованиям, и мы признательны им за то, что наше положение обрело устойчивость.